Она на этот раз высказалась более определенно. Она объявила, что дело зашло так далеко, что дальше ждать не представлялось возможности. Заговорила о безусловной преданности гвардии, о нетерпении заговорщиков и приступила было к самому щекотливому вопросу, выразив уверенность в дружбе Франции, когда ей доложили о приезде английского посла. Елизавета знаком пригласила Ля Шатарди остаться и дождаться отъезда непрошенного гостя. Финч почувствовал себя лишним и сократил свое посещение. «Наконец-то мы от него избавились», — облегченно вздохнула цесаревна после его ухода. Но тотчас же Ля Шатарди пресек дальнейшее излияние, поставив ей на вид, что продолжительность их свидания может возбудить подозрения. Она лишь успела сказать ему, что ввиду того, что ей нечего более стеснять себя, он может приходить к ней, когда ему заблагорассудится. Он твердо решил не злоупотреблять данным ему разрешением. Между тем в Версале нашли его осторожность чрезмерную. Согласно сведениям, полученным французским правительством из Стокгольма, замысел принимал более определенный характер, чем тот, что выяснил из донесений Шатарди из Петербурга. Вместе с тем в Версале и Берлине вырабатывался план коалиции против Австрии. И комбинация, лишавшая Вену ее единственного союзника, становилась крайне желательной. В силу этих соображений маркизу Шатарди были преподаны решительные указания, выясняющие, что та роль, которую приписывает легенда кардиналу Флёри и его агенту, не соответствует деятельности того и другого. Шатарди не уговаривал министра принять участие в заговоре. Наоборот, кардинал все время побуждал к тому Шатарди, приказав ему поддерживать, не колеблясь, проект переворота и сказать Елизавете, что если король может быть ей полезен, и она даст ему возможность оказать ей услугу, она может рассчитывать, что его величество почтет себя счастливым способствовать осуществлению ее желаний. Таким образом, вслед за Швецией на арену собиралась выступать и Франция. Но в эту минуту предприятие встретило со стороны первой из упомянутых держав препятствие, чуть не повлекшее за собой его гибель. Перед тем, как пустить в ход главный рычаг заговора, Нолькин вдруг обнаружил его тайную пружину. Он предложил немедленно ввести на русскую территорию сильный отряд шведских войск, но требовал от цесаревны письменного обязательства возвратить Швеции земли, завоеванные Петром Великим. Он опирался на обещание, данное будто бы Елизаветой, но она впоследствии оспаривала их подлинность, и они действительно оказались весьма неопределенными. В своей переписке с французским послом Нолькин утверждал, что цесаревна сама признала права Швеции на возвращение ей части потерянных ею земель в виде награды за услугу, оказываемую ею дочери Петра Великого, и что она почти обещала дать на то обязательство. Но сам Амело нашел эти требования чрезмерными. Елизавета же решительно отказалась дать какое бы то ни было письменное обещание, заявив, что одного ее слова достаточно. Нолькин оказался неуступчивым, и Елизавета снова обратилась к содействию Шатарди. По истечении нескольких дней, проведенных ею в деревне, где она давала обед офицерам армейского полка, квартировавшего по соседству, она вызвала к себе Шатарди и сообщила ему, как ей трудно было сдерживать рвение своих приверженцев. Между тем, как Нолькин своими неприемлемыми требованиями препятствовал исполнению задуманного им плана. В силу того, что, согласно полученным инструкциям, маркизу надлежало действовать заодно со своим шведским коллегой, он защищал, хотя и слабо, образ действия Нолькина, казавшийся и ему недопустимым, и добавил, что он лично желал бы, чтобы это предприятие приняло определенное направление, ввиду того, что связи, существующие между Швецией и Францией, дали бы, быть может, королю возможность так или иначе доказать цесаревне свою дружбу. Большего она от него добиться не могла. Он умышленно ничего определенного не говорил и так убежденно отстаивал правильность своего поведения перед своим правительством, что и оно начало колебаться. Амело возымел подозрение. Была ли Елизавета искренна? Смелость Елизаветы, сменившая ее привычную робость, внушала ему подозрение. Не служила ли она орудием для вовлечения Франции и Швеции в ловушку, уготованную им правительством Анны Леопольдовны? «Я не усматриваю, — писал он Шеттарди, — соответствия между твердым и отважным планом цесаревны и вместе с тем, что мне сообщали о ее легкомыслии и слабости ее характера, что мне и внушает некоторое недоверие». Но это впечатление не было длительно, и следующий курьер привез маркизу указания, заставившие его выйти из его пассивной роли. Ему было предписано сказать Елизавете, что военные приготовления шведов производились с ведома французского короля, и что его величество даст им возможность поддержать переворот, если она совершит его в согласии с ними. В конце мая Амело проявил еще большую настойчивость. Валари, французский посланник в Берлине и Бель-Иль, доверенное лицо кардинала Флёри, сообщил ему требования, которыми Фридрих обусловливал исполнение своих обязательств по отношению к Франции. Следовало во что бы то ни стало принудить шведов действовать. Шеттарди было поручено уговорить Елизавету склониться на притязание Нолькина. Маркиз предложил ей передать документ в его руки. Видя, что ее припирают к стене и вынуждают принять решение, она отказала наотрез, объясняя свой поступок боязнью заслужить упреки своего народа, если бы она каким бы то ни было образом принесла его в жертву правам, предъявляемым ею на престол. В то же время, отказываясь от принятого ею решения больше не стеснять себя, она сочла нужным временно прекратить свои сношения с французским послом. Незадолго до того она совершила большую ошибку, думая, что ей удастся привлечь на свою сторону грозного Ушакова, начальника тайной полиции, довольно грубо отвергнувшего ее предложение. Она полагала, что он не только был предупрежден о заговоре, но обладал, пожалуй, и доказательствами его существования. Вместе с тем она узнала, что капитан Семеновского полка, ее явный сторонник, будучи в карауле в императорском дворце, был обласкан герцогом Брауншвейгским, наговорившим ему множество лестных слов и подарившим ему к тому же 300 червонцев. Следовательно, заговор был известен Анне Леопольдовне и ее мужу, и они склонны были всеми мерами предупредить его осуществление. Цесаревне уже мерещилось, что ей обрезают косы и облекают ее красивое тело в монашеское одеяние. Между тем, в ней не было ни кусочка монашеского тела, утверждал Финч. Она боязливо вернулась к прежнему замкнутому образу жизни. Нолькину пришлось даже прибегнуть к кровопусканию при содействии Листока, чтобы добиться каких-нибудь известий. В мае хирург посетил Шеттарди, но сумел лишь обнаружить томившее его беспокойство. При малейшем шуме он бросался к окошку, считая себя уже погибшим. Сама цесаревна, завидев маркиза в саду летнего дворца, осторожно избегала встречи с ним и даже хвалилась этим перед правительницей.